было испытание на голод. И в колыбельных песнях, и в песнях любовных, где девушка воспевала возлюбленного героя, одним из самых прекрасных качеств героя была умеренность в еде. Взрослые у Деге принимали пищу дважды на восходе солнца и вечером перед сном. А наиболее прославленные охотники и воины ели только один раз поутру. Легендарный мужчина-герой не ел совсем. Масенди миновало 7 зим, а может быть 6, а может быть 8, когда с севера пришли салоны, и отец его Актан разжег костер войны. Это было в середине лета. Племя собралось в низовьях реки Такеме, где кочевали в это время род отца, род Гелендика и роды Кимунка, Амуленка и Юкамика. Детей обезоружили и заперли в юрты. Они слышали вверху по реке крики боя и визжа, катались по юртам не от страха, а от желания принять участие в бою. У Деге разбили салонов и преследовали их далеко на север, за реку Нахтоху, и взяли в плен много воинов. Тех из них, кто отказался вступить в удыгейские роды, убили, а остальные вошли в пленившие их роды, и через 2-3 года их уже нельзя было отличить от удыгейцев. Другим памятным событием детства было появление китайских купцов. Их было 12 китайцев. Все в одеждах из материи, у них были ружья, у старшего было на пальце костяное кольцо. Они перевалили хребет с верховьев речки Арму, притока Имана, и пришли из страны маньчжуров. Им нужны были шкурки соболя, молодые оленьи рога панты и корень женьшень. И каждый охотно отдал им большую часть того, что имел. Обычай велел делиться всем добытым, и без того, чтобы человек просил, а если человек просит, значит, ему это очень нужно. Китайцы были веселый народ и пили горькую воду, от которой становилось еще веселее. Они угощали этой водой и у Деге, и несколько охотников сделало по глотку, чтобы не обидеть гостей. Охотникам не только не стало весело, но несколько дней они были больны, и все у Деге были обижены. Может быть, китайцы хотели их отравить, а может быть, посмеяться над ними. Но китайцев отпустили с миром, так как не видели от них большого зла. Китайцы просили добыть им на следующий год побольше шкурок, корня, пантов, и обещали принести взамен ружья. От ружья все отказались. «А шкурок, корни, пантов, — сказали, — много в лесу, приходите, мы вам дадим, сколько вам надо». Самым счастливым временем в жизни людей были встречи кочующих родов поздней солнечной осенью. Это было время браков. Шли охотничьи игры и танцы перед зимней охотой. И собиралось так много детей, насмотревшихся залито чудес и так жаждавших помериться силами, что от детского щебета, от стремительной беготни, от взвивающихся в воздух стрел, от мечущихся по реке оморочек, от дымов костров, вокруг которых, подражая взрослым, дети вели беседы, счастливо становилось на душе у всех людей. Масенда, голый по пояс, сидел у костра на берегу моря среди других мальчиков и слушал рассказ мальчика из рода Юкамика, как он встретил красного волка. И подошел отец. За спиной у него был большой лук, который он мастерил все эти дни. У пояса нож и стрелы в кожаном чехле. В руке у него была рогатина. «Пойдем», — сказал отец. Масенда послушно встал. Они молча пошли вверх по реке, долинкой, поросшей таволжником. Быстро темнело. Они шли вглубь гор и леса. Стало совсем темно. Отец свернул в кустарнике дуба и стал взбираться по крутому отрогу. Масенда старался не отстать от него. Отец был очень быстр на ногу и очень силен. Стрела его лука проходила насквозь и козулю, и изюбря, а застревала в кабане и медведя из-за их сала —